«Подожди, тебе плохо?» Я перевел усталый взгляд на взволнованную моим состоянием Флору, а потом, покачав головой, сказал: «Пусть мелочь все объяснит, она уже все вынюхала. Так кто ты?» Было последнее, что я услышал перед тем, как грохнулся на кровати, даже не раздеваясь, уснул. Потом, все потом, сначала нужно отойти после поглощения, последствия которого вылезли слишком неожиданно. Чертов дракон, почему он мне заранее не сказал, что мне будет так херово? Глава 54. Нестандартные методы борьбы против сил зла. Тихо, даже очень. Окно плотно закрыто, звуков в комнате нет, а я даже не до конца понял, что проснулся. Я просто лежал на кровати в полудреме, отдаваясь ощущению тепла. Жарко было даже не от одеяла или батарей, а от меня. Тепло шло изнутри, согревая воздух вокруг, отчего в комнате было душно, но терпимо. Эх, ничего не делать, одно из моих самых любимых занятий. Просто лежать на мягкой кроватке и отдыхать от тяжелого дня. Я, сам не понимая зачем, поднял руку на уровень лица, смотря на свою ладонь. Пальцы, фаланги, полосочки какие-то на ладони, даже мозоли от меча есть. Рука опустилась на лоб, чувствуя обжигающую жару от кожи. Амебное состояние меня не пугало, но слегка раздражало, так как соображать я стал медленней. В чем причина, я тоже понять не могу, да и не хочу. Я сошел с ума, я решил, что это самое логичное объяснение моего состояния и, приподнявшись на локтях, сел нормально. Пару слабых хлопков по горячим щекам, и я немного пришел в себя. Чего-то меня колбасит в последнее время. А какое время последнее? Что вообще происходит? И какая же причина того, что я лег спать днем, а проснулся ночью? Нужно вспомнить вчерашний день. Сначала я проснулся, занимался домашними делами, потом решил перекусить, увидел своих духов. Дальше, по совету огонька, отправился на домино в поисках главного духа огня. Дальше что? Ага, я сражался там с какой-то ублюдиной, а потом... Потом поглотил огонька, погулял по Офелии и пришел домой. Точно, Блум и Флора разъебали всю мою кухню и убили щипцы. Понятно, почему я таким разбитым лег, а проснулся овощем. Грустный я из-за разрухи, а овощ из-за поглощения. Фуф, хоть мозг полностью не атрофировался. Попить хочется. А, я же еще полбутылки чего-то там крепкого выпил, вот во рту и сухо. Я осторожно встал с кровати, разминая плечи и еще пару секунд смотря в стену. Красивая стена, беленькая такая, в отличие от пола на кухне. Ой-ой, мне даже спускаться страшно, возможно, я инфаркт от такого чудесного подарка словлю. Да и ладно, невелика потеря. Медленно спустившись на первый этаж, я первым делом заметил, что неприятный запах гари отсутствует. А когда увидел свою кухню, подумал, что вчерашний день мне приснился. Все было чисто, и ничего здесь не намекало на то, что недавно это место было в саже и в грязи от неудачной готовки. Шкафчики блестят, плита помыта и выглядит как новенькая, даже стулья задвинуты. Может, я того, реально сошел с ума? Тряхнув головой, я подошел к столу, на котором стоял графин с холодной водой, и, выпив прямо из него, посмотрел в окно, где на темном небе было сразу две луны, одна большая, а другая маленькая. Отличительная черта Солярийской империи, по две и более луны возле планет. Поставив графин обратно, отчего стекло звонко стукнулось о гладкую поверхность стола, я подошел к окну, смотря то на одну луну, то на другую. Одна луна была голубоватого оттенка, а другая малиново-красного, отчего свет от них смешивался, создавая причудливую картину. Тишина начала меня немного подбешивать, потому я открыл окно, в надежде услышать хотя бы пение ночных птиц, но и на улице было тихо. Я слышал только шелест листвы от деревьев, завывание ветра и какой-то тихий стук, который, в отличие от остальных звуков, был каким-то приглушенным. «Ты чего в темноте стоишь?» Оказалось, что стук был от шагов, и был он не на улице, а здесь. Я повернул голову, видя Михаэль, которая, чуть нахмурившись, смотрела на меня. Я задумчиво почесал щеку, не зная, что ответить, и отвернулся к окну. Мишеня не стала ко мне приставать с расспросами, а просто подошла ко мне, вставая рядышком и складывая руки на груди. Мы вдвоем смотрели в окно, касаясь плечами и не разговаривая. «Надо что-то делать», — задумчиво пробормотал я, на что эльфийка скосила взгляд в мою сторону. «Сидеть на попе ровно очень интересно, но нужно иногда двигаться. Ты говоришь о Фениксе? Да нахер он мне нужен?» Я махнул рукой, Чуть морщись, словно съел что-то кислое. Я про педиков в своем списке. Нужно их всех прижучить, причем красивым способом без лишней мордобойни. Статуса хранителя будет мало, пробормотал и Михаил, не поворачивая голову в мою сторону. Нужна хорошая репутация и реальная власть. Репутацию легко заработать, если есть сила и связи, а вот власть. Прикрыв глаза, я ушел в себя, думая о последнем пункте моей идеи. Мне кажется, я уже придумал, как реализоваться в этом мирке. Но мне в голову пришла другая мысль, которую я озвучил. Где Блум и Флора? И почему здесь так чисто? Они весь день убирались и уснули на диване. Она качнула головой в сторону гостиной. Фух, мне это не приснилось. Но я на всякий случай решил проверить, действительно ли они спят. С серьезным лицом я отвернулся от окна и, оставляя Михаэля одну, пошел в гостиную, где увидел двух мирно спящих фей, которые были накрыты пледом и, кажется, обнимали друг друга под ним. Они, конечно, выглядят очень мило, но они разрушили мою кухню и убили друга. Да, они все прибрали, а Мишеня новые щипцы принесла, но это не отменяет того факта, что девочки накосячили. Или они думают, мол, сначала сломают, а потом, когда починят, их нужно по голове погладить за труд. Пусть радуются, что я сейчас немного не в себе, а то устроил бы им бойкот и выгнал. «Хозяин, сделайте лицо попроще», я повернул голову в сторону голоса и увидел Макию, которая сидела на полу, сосредоточенно и с интересом смотря в пустоту. «Непривычно видеть вас думающим, а мне тебя непривычно видеть. Ты где шляешься, мелочь? Сдаю отчет госпоже логике и делаю для вас подарок», ответила она, пока ее глаза бегали туда-сюда. «Что-то мне подсказывает, что она мне не врет. Ладно, посмотрим, что там Лаля мне приготовит. А сейчас спать, не опять, а снова. Спать намного веселее, чем пялиться в пустоту. Наверное, я сидел на теплых больших камушках, уперев локти в колени и положив голову на сложенные в замок кисти. Впереди меня яростно с камнями, но не на которых я сижу, сражалась Блум в обличии феи. Ее волосы ярко горели, а злость, казалось, можно было пощупать руками. Это была бы обычная наша тренировка ее сил, если бы рядом не стоял тощий и длинный крысеныш в белом костюме, от морды которого меня тошнит. Его патлы были перевязаны сзади в низкий хвост, отчего сравнение с крысой сильнее укреплялось в моем сознании. «Блум, вы сражаетесь яростней, чем обычно», — подметил этот факт Авалон, наблюдая, как фея ломает огненными зарядами скалы. «Ох, какой ты наблюдательный!» У Блум глаз дергается, кулаки сжимаются и волосы как костер горят, а он про ярость какую-то говорит. Да тут жажда разрушать и убивать чувствуется. Причем двух конкретных личностей. «Я хочу уничтожить Даркера», — уверенно ответила она, приземляясь на землю и смотря на камень, словно пытаясь прожечь в нем дыру. Лазеров из глаз у нее нет, поэтому камни спокойно продолжают стоять в стороне, совсем не поломавшись. «В последнее время было слишком тихо, не находите?» — спросил профессор, продолжая неприятно улыбаться. «Скоро я сотру эту ухмылочку с его лица. Я даже придумал, каким способом. Хе-хе. Да, слишком тихо. Мне кажется, что он что-то задумал. Я чувствую это», и Блум создала еще один огненный шар, кинув его в каменную глыбу. Он смог отколоть от скалы не самый большой кусок, даже меньше кулака самой Блум. Увидев, что ее атака была слабой, фея от злости создала еще три сферы, но они также безуспешно ударили в скалу, оставляя на ней лишь черные пятна. «С вами все в порядке?» – заботливо спросил Авалон, когда Блум от злости снова сжала кулаки. «А я ей говорил, что ее сила резко станет слабее из-за влияния Даркера. Вот она в этом и убедилась. Раньше Блум в один удар смогла бы все тут разнести, а сейчас и пару камней уничтожить не может. Стареет мать. Я чувствую себя слабее», – выдохнув, призналась она, обнимая себя за плечи. «С появлением Даркера я начала чувствовать, что силы покидают меня. Ты устала, пойдем отдохнем», неожиданно влез я в разговор, спрыгивая с камня и подходя к ним. Блум перевела на меня взгляд и слабо улыбнулась, покачав головой. «Я должна стать сильнее, чтобы защитить секретный архив», я на это выдохнул, понимая, какой Блум упертый баран. «Причем тут какой-то секретный архив? Все просто, в архиве школы держат одну из частей кодекса, но попасть туда будет сложно, так как никто не знает об его расположении, кроме Фарагонды, Гризельды, Блум. Вот это меня и волнует больше всего. Даркер 100% знает, что ей известно месторасположение архива, и попытается воспользоваться этой информацией. Я долго думал, давать ему возможность заполучить кодекс Алфея или нет, и пришел к такому выводу. Я посмотрю за действиями Фарагонды. Мне стало интересно, как она будет действовать в ситуации, когда в ее школе случится кража. Как я уже говорил, Алфея – место необычное, оно связано с директрисой, и она знает, что происходит внутри стен школы. Если уж Фарагонда, которой будет известно о том, что в архиве кто-то постороннее и скопление негативной энергии, делать ничего не будет, то я здесь при чем? Значит, это какой-то хитрый план, по которому она следует. Блум тоже согласилась со мной, решаясь также ничего не предпринимать по защите кодекса. Украдут, значит, так надо по замыслу Божьему. А защита архива – лишь предлог, чтобы стать сильнее. Не переживайте, Блум, мягко сказал ей профессор, а я в который раз убедился, что актер из него прекрасный и голос держать он умеет. Говорят, вход в секретный архив надежно спрятан. Ни Трикс, ни сам Даркер никогда в него не проникнут. Поэтому пошли в школу, настоял я, видя состояние Блум. Не могу, я должна вернуть свою полную силу. Есть один способ, как это сделать, пробормотал Авалон, делая вид, что он что-то усиленно вспоминает. Вы должны войти в свое сознание и посмотреть причину ваших слабостей. А это не опасно? Спросила Блум, чуть хмурясь и кидая на меня обеспокоенный взгляд. Я тихо кашлянул в кулак, тем самым подавая знак, что я буду рядом и идти можно. Мы заранее придумали специальные жесты, чтобы общаться через них, благо, я все еще немного хрипел и хлюпал носом. Чтоб я еще раз на домино без теплой одежды пошел. Чертова огненная магия, которая меня не защитила уже во второй раз. Магия ни при чем, просто ты перенапрягся и заболел. Она должна была меня защитить, иначе зачем еще нужно волшебство, как не помогать в трудную минуту? Конечно нет, это полностью безопасная процедура, ответил Авалон. А мы сразу же поняли, что это пиздец как опасно, но виду не подали. Хорошо, что волшебники полностью полагаются на магию, в отличие от нас с Блум. Авалон, скорее, ожидает, что мы будем общаться телепатически, и готов поймать наши мысли, но он не обратит внимания на наши жесты. Ну кашляю иногда, носом хлюпаю, болею просто, а не посылаю сигналы, что ты пидор. Тогда я согласна, кивнув профессору. Блум пошла за ним, я же, тихо выдохнув, пошел за ними. Я буду внимательно наблюдать за действиями Авалона и в случае чего сообщу все Фарагонде. И пусть его выгонит, мне осталось всего 2 очка, ничего за это время не случится, а Блум 100% будет в безопасности до того момента, когда я наконец-то добью интеллект до 70. Спокойным шагом и молча мы дошли до ворот школы, где Авалон с доброй улыбкой отправил Блум в свой кабинет, а меня попросил остаться на приватный разговор. Мы стояли друг напротив друга, буравя друг друга взглядами. Из-за того, что Авалон был дылдой больше 2 метров, мне пришлось даже немного задрать голову, чтобы смотреть ему прямо в глаза, но я не чувствовал себя ниже, напротив, во мне взыграла гордыня. Я ловко обманываю и Даркера, и Авалона, прикидываясь дурачком, который не может ничего им противопоставить. Тебе даже прикидываться не надо, не плюй в колодец, из которого пьешь, дружище. Ты моя часть, значит, ты тоже не шибко умный. Да уж, свою фею не выбирают. Знаешь, Фел, я сразу же услышал изменения в голосе профессора. Если с Блум он говорил мягко, как с маленьким ребенком, то сейчас его голос более безразличный, но не лишенный некоторых хищных ноток. Мое руководство заинтересовано в тебе. Не хочешь присоединиться к нам, в Малакай? Я хмыкнул, понимая, что он говорит совершенно не о храме паладинов, а о Даркере, но шифруется, думая, что я запишу его слова и побегу к Фарагонде. Я бы так с удовольствием сделал, но понимаю, что мои противники не дураки и так подставляться не будут. Но меня развеселило, что Даркер высоко оценил меня и даже к себе в гости пригласил. Мило, конечно, но я дружбу с поехавшими не вожу. Спасибо за предложение, но у нас, скажем так, немного отличаются взгляды на жизнь. Я надеюсь, вы меня понимаете, хоть я и добродушно улыбался, мой пронзающий насквозь взгляд выдавал меня с потрохами. Я впервые за всю свою жизнь испытываю такую яркую ненависть к человеку, что во мне аж все кипит и бурлит, как в жерле какого-то вулкана. Разорвать Авалона мне не дает здравый смысл и мысль о том, что месть будет намного слаще, чем обычное убийство. А нет, убивать я его не планирую. Я же фея, хорошее существо. Господи, больной ублюдок, лучше бы ты его убил. Определись уже, мой биполярный друг. Убивать нельзя или можно? Я тебя не знаю. О, несомненно понимаю. Губы профессора расплылись в хищной ухмылке, а глаза чуть прищурились, выдавая его эмоции. Мы общались только взглядами, ни движениями, ни улыбками, ни тоном. Но если ты передумаешь, то знаешь, где меня искать. И да, идти за нами не нужно, потому что Блум нужно будет сосредоточиться. Она и со мной может сосредоточиться, настоял я, но Эвалон покачал головой, улыбаясь нескольким девушкам, которые прошли мимо нас и строили ему глазки. Поверьте профессору с многолетним стажем работы, вы можете ее отвлекать, и, не давая мне вставить и слова, направился прямиком в свой кабинет. Чтоб ты споткнулся, тушканчик кривоногий, буркнул я под нос и, убрав руки в карманы, пошел искать себе развлечения, пока Блум героически отвлекает все внимание шпиона на себя. Странно, наверное, в этой ситуации молчать как рыба, но мне действительно интересна позиция Фарагонды в этом вопросе. Пассивная она фигура или нет? Есть ли какой-то приказ свыше? Может ли она как-то вмешиваться в события? Ответы на эти вопросы определят мои будущие действия, которые почти спланированы. Осталось только дождаться раскрытия роли директора Алфей. Зайдя во двор школы, я осмотрелся по сторонам, ища кого-то вкусного для развлечения. Ничего необычного. Феи гуляют по двору, где-то летают пикси-зверюшки, солнышко как обычно светит, нагревая воздух до терпимой температуры. Из всей картины выбивается только неуверенный рыжий мальчишка в нелепом зеленом свитере и голубых джинсах, который, поправляя очки, смотрит по сторонам, пытаясь кого-то отыскать среди кучи фей. Кажется, я нашел себе веселую зверюшку, с которой планирую повеселиться. Здорово, работяга, Тимми, а это был именно он, даже пискнул, когда я громко с ним поздоровался, положил руку на его плечо, чуть сжимая, и с дружелюбной улыбкой продолжил. Чего тут забыл? Я с Тикной пришел поговорить. Она на меня обиделась из-за случая в красном фонтане, признался он, снова нервно поправляя очки. А когда увидел мой непонимающий взгляд, добавил, когда еще кодекс украли. А что там было? Я нахмурился, вспоминая тот день. Он был каким-то смазанным для меня, и в памяти всплывают лишь холодные руки Флоры, ее бледное лицо и слезы Блум, которая дрожит от ужаса. Ты не помнишь? Неа, я пожал плечами, так как реально не помню, что такого сделал Тимми, чтобы Тикна на него так долго обижалась. Да и мне на это было откровенно наплевать. Я позволил ведьмам уйти, когда, по словам Тикны, мог остановить их. Я кое-как сдержал смех от слов Тимми. Серьезно, я с ними троими раньше справиться не мог, а тут сухенький мальчишка с пукалкой, ау, не думал, что общение с Винг стекну в некрофилку превратит, задумчиво пробормотал я, а Тимми на это забавно икнул. Что? В смысле что? Сам подумай, если бы ты тогда не сдался, Трикс бы тебя убили, тут и к Джоли не ходи. Я сам это знаю, но как объяснить это Тикне? Я задумчиво посмотрел в небо, прикидывая варианты ответа на этот вопрос, а Тимми меня терпеливо ждал. Я что, похож на Купидона или Лавеласа, который девочек-сосочек на раз кадрит? Скажи, что Флора тогда умерла, и мы с Блум кое-как вернули ее к жизни, неожиданно решил предложить я, а глаза Тимми округлились. Ты сейчас серьезно? Ага, мрачно ответил я, полностью вспоминая тот день, и передернул плечом, пытаясь тем самым отогнать нехорошие мысли. Причем воспоминания мои очень мутные, так как эмоции в тот момент взяли вверх, и я ощущал только панику и желание быстрее помочь Флоре, пока не стало слишком поздно. Вон, кстати, твоя подружка, и Флора рядом с ней. Специалист перевел взгляд на двух фей, которые мирно себе шли по дороге, ведущей к главному входу в школу. Тимми кивнул и быстро побежал к фее технологий, которая, заметив его, ускорилась, чтобы не разговаривать с ним. Да, я из людей хамло делаю, а компашка Винкс сентиментальных барышень. Тимми что-то там пытался ей объяснить, судя по его нервным движениям и вечным поправлениям очков, но Тикна его даже слушать не стала, просто что-то коротко ответила и быстро ушла, оставляя Тимми как побитую собаку смотреть ей вслед. Фу, я так же выглядел, когда с Блум поссорился. Хорошо, что меня в тот момент никто не видел, иначе бы за такое дебильное выражение лица я сам себя убил. Я снова передернул плечом, решая не лезть в эти разборки. Я ему совет дал, идею подкинул, если он нюня, то это его проблемы. Именно поэтому я неспешным шагом двинулся в сторону школы, решая просто бесцельно побродить по ней. Делать сейчас ничего не хотелось. Задорное настроение омрачили воспоминания о том дне, когда Флора чуть не погибла. Мне как вспомнится та сцена, так сразу же плохо на душе становится. Но в одиночестве побыть мне не дали, меня через несколько минут догнала та, кто занимала мои мысли, Флора. «Где Блум?» – спросила она, пытаясь отдышаться. Я посмотрел на нее, а потом на голубое небо. Белые пушистые облака плыли по бирюзовому небу, бледный силуэт луны терялся на фоне слишком сильной яркости, а птицы странного кислотно-фиолетового цвета пролетали где-то высоко над головой. Фу, словно кто-то яркость в игре на максимум врубил и цветокоррекцию хреново сделал. У меня аж глазки заболели. С Авалоном, спокойно ответил я, переставая пялиться в небо и открывая дверь в Алфею, пропуская тем самым вперед фею, а потом вошел сам. Бежевые стены и теплые оранжево-желтые тона школы помогли заглушить блевотно яркую картинку улицы, отчего я даже выдохнул. Он же не сделает ей ничего в школе, Фарагонда должна будет почувствовать опасность, понятия не имею. Даркар вполне мог что-то придумать, я отвечал односложно не потому, что не хотел говорить с Флорой, а потому, что действительно не знал, да и настроение какое-то говнистое. «А ты придумал, как победить Даркара?» «Угу», – пробурчал я, и Флора больше ничего не спрашивала, а просто шла рядом. «Люблю ее за это. Она может чувствовать настроение человека и не заебывать его, а спокойно помолчать, создавая приятную тишину. Не то чтобы я придумал, как голову Дарка вылечить, все же для этого его нужно поймать и просканировать, что там с ним. Поэтому я воспользуюсь очищением не только на Блум, но и на Даркаре, нейтрализуя его темную энергию и ослабляя его. Как только он ослабнет, я сразу же поймаю его, скручу, в мешок засуну и увезу куда-то, где буду делать уколы. Он же скелет. Значит, возьму иглу покрепче и прямо в кости, сученышу костлявому. Один вопрос, как к нему подобраться поближе? Пойти на службу, приняв предложение Авалона, а потом предать их? Нет уж, он точно сразу же какие-то контракты предложит и условия выдвинет мне, а я хрен знает, заблочит их система или нет. Каркуся наша какой-то там полубок, и страшно таким мразям руки пожимать. Что хуже, зашквариться об петушиную ладонь Авалона или пожать руку Даркару? На провокационные вопросы я предпочитаю не отвечать. Кажется, там кто-то кричит. Флора чуть нахмурилась, а я напряг слух и услышал, как вдалеке действительно кто-то истошно звал на помощь. Голос, вроде бы, мужской, хотя достаточно высокий. Стоп, я недавно слышал этот голос. Это был Тимми. Вау, неужто Тикна его отстрапанить решила за плохое поведение? Мол, раз он не ведет себя как мужик, то она, по логике, возьмет на себя эту обязанность. Прошу не упоминать имя моей госпожи в ваших мерзких теориях. Богохульствую где хочу, законом не запрещено. Мы ускорились, а я начал все больше убеждаться в своей теории, когда мы начали подходить к комнате Винкс. Только Тикну не слышно, вместо нее Лакет что-то пищит. Мне очень не нравится то, что получается по моей бурной фантазии. Тимми появился перед нами неожиданно, а я склонил голову в бок, пытаясь посмотреть на него под нормальным углом. Специалист почему-то летал вверх тормашками. «О, вы из Австралии?» – спросил я у него, а у бедняги глаз задергался, а из рта вылетел лишь писк. «Что?» – спрашиваю, почему головой вниз летаешь. Я сразу же понял, в чем причина неожиданной смены системы координат Тимми, когда к нам, качая бедрами, вышла Блум в обличье феи. Все стандартно. Блестяшки, юбочка, топик и сапожки, но вот глаза у нее поменялись. Они стали золотистого цвета с вытянутым зрачком. Удивительный факт. Это не ее цвет глаз. Началось в колхозе утро, невесело усмехнулся я, понимая, что случилось. Злая Блум, а у всех злодеев фетиш на все перевернутое. Я не думаю, что ты хочешь знать мой фетиш. Она пошло облизнулась, а я слегка скривился. Фу. Как ни культурно, мы все же в приличном обществе находимся. Блум, отпустите мне. Флора сделала шаг вперед, а я снова посмотрел на специалиста, который от прилитой к голове крови стал красным. Или что, поставишь меня в угол, лишишь сладкого? Пока наша злодейка быковала на Флору, я рассеял заклинание телекинеза, отчего Тимми почти грохнулся головой об пол, но его тут же поймали потоки воздуха. Это заметила Блум, которая отвлеклась от Флоры, недовольно хмурясь, и тут же, растягивая губы в шаловливой улыбке, подскочила ко мне. «Ммм, а ты сильный, не хочешь служить моему хозяину?» Фея прижалась ко мне всем телом, положив руки на плечи, чуть сжимая их. Я скосил взгляд на ее пальцы. «Неплохой маникюрчик, такими когтями только людей резать. Прости, но я служу только в диванных войсках, и накладываю заклинание усыпления, которое сожрало у меня 12 000 ом, наложив этим самым на Блум баф сна, а на меня легкое магическое истощение». Я закрыл глаза, а потом снова их открыл, смотря на гордые 2000 с копейками, которые у меня остались после заклинания. У меня даже глаз от такой цифры задергался. Мне понадобился целый резерв сильной феи, чтобы усыпить на 5 минут одну маленькую Блум. И какого монстра я сейчас поймал на руки, аккуратно положив на пол? «Это последствия тени Феникса?» — спросил Тимми, поправляя очки и с неким страхом смотря на Блум. «Да нет, она тебя просто не любит», — фыркнул я, проводя сканирование. «Темная энергия все еще сидит внутри нее, значит, когда она проснется, то снова будет злюкой. Кот Леопольд, ты нам нужен, изгони из Блум всю бяку». «Я могу что-то сделать?» — спросила у меня Флора, садясь рядом со мной на корточки и с сожалением смотря на Блум. «Сделай свой чай, Лакет». Я обратился к Пикси, которая летала рядом, «дуй за Авалоном Гондоном, пусть лечит ее». Малышка кивнула и быстро полетела за профессором, а Флора, погладив Блум по голове, пошла в комнату делать свой фирменный чай, очень вкусный и успокаивающий. Я уверен, она, как Обеликс, однажды в чан с этим чаем упала и стала сама источать ауру успокоения. «Я, пожалуй, пойду», — пробормотал Тимми, а я неопределенно кивнул. «Пусть идет, мне он не нужен, а вот поднять Блум нужно». Потому, поудобнее перехватив легкую тушку феи, я понес ее в квартиру к Винкс, положив на диванчик в гостиной, а сам сел на кресло. Ох, таскаю ее вечно на руках, как какую-то принцесску. Я, может быть, тоже хочу на ручки, кто бы меня потаскал на руках? Авалона попроси, он точно такую тушку поднимет. Я могу тебе простить любые шутки, но еще раз заговоришь обо мне и об этом педике в подобном ключе, найду способ тебя вытащить и набью морду, понял? Утю-тю, хрупкую мужскую гордость задели, больше не буду. Сидя на кресле, мне вспомнились слова Блум, которые она мне не так давно сказала, когда мы обсуждали план действий. «Я потерплю, потерплю так же, как и ты», вот что она мне сказала с серьезным лицом. Мне было непривычно видеть серьезную Блум, которая с холодной решимостью желала уничтожить Даркера. Я ей этого сделать, конечно, не дам, но этот момент запомню. Если история с Даркером сможет поменять Блум, то я ему даже руку пожму. Хотя нет, я его пару раз за проклятие пну. Почему и как он Блум злой сделал? Темных фей не бывает, это такой же абсурд, как светлый демон или злой ангел. Феи, существа, которые колдуют исключительно с помощью светлой энергии. Нет, мы, конечно, можем колдовать и с помощью негативной энергии, но у феи ее должно быть мало, если быть точнее, то меньше 15% от общей энергии магического ядра, иначе фея теряет крылья. А что в таком случае случилось с Блум? Тут все просто, ее показатель негативной энергии давно перевалил за крайнюю отметку, но она осталась феей благодаря огню дракона, который у нее работает как внешний источник энергии, а не ее родной. Вот так и получилось. Темная Блум, будем ее так звать. Я даже не шелохнулся, когда почувствовал взгляд нашей любимой Каркуши. Наблюдает, скотина глазастая. Моргалки бы все выколоть, чтобы следить не мог, мудофил безработный. Нет бы черножопцам помочь своим, так он какой-то хуйней занимается. Детей обижает и одного злопамятного фея. Что случилось с Блум? В комнату вошел Авалон, а я перевел на него взгляд. Для кого играет? Нас тут трое. А, для хозяина своего? Так Дуркаша знает, что я прекрасно осведомлен в сущности Авалона. Или не знает, кто-то наслал на нее проклятие, взволнованно сказал я, принимая правила игры Погорелого театра двух актеров для одного старого наблюдателя. Забавно. Каждый знает, что все прекрасно все знают, но продолжают играть. Даркер тайно следит за нами, я делаю вид, что ничего не понимаю, и невинно хлопаю глазами, а Авалон, добрый учитель, звучит как сценарий для какого-то гей-порно с учителем, учеником и вуайеристом. Последнее предупреждение, сущность. Этот добряк с тупым выражением лица подошел к Блум, провел рукой от ее головы до ног, не дотрагиваясь до тела, а потом грустно сказал: «Это волшебный вирус. Мне нужно время, чтобы создать заклинание для его нейтрализации, но пока я могу лишь ослабить его действие». «И где только шлялась, что вирусов подхватило», — буркнул я под нос, а потом, подняв голову, с милой улыбочкой кивнул головой. Авалон сделал вид, что не слышал меня, и дотронулся странной розовой волшебной палочкой до лба Блум, а ее тело слабо засветилось. «Только не говорите мне, что, восприняв посланные мной сны серьезно, он пошел и купил розовый дилдок. Ты сам шутишь про это. Как негры могут шутить про негров, жирные про жирных, так и я могу шутить про члены. Стоп, что, я не то имел в виду, блять, оговорочка по Фрейду. Я не хочу с тобой говорить, уйди». Недалеко скрипнула дверь, и в комнату вошла Флора с серебряным подносом в руках, на котором стоял такого же цвета чайник и несколько чашек. И, стоило ей увидеть, что профессор шаманит над тушкой Блум, как ее руки дрогнули, и она чуть не уронила посуду на пол. Но я потоками воздуха поймал упавший чайник и, управляя жидкостью, влил чай обратно, поставив чайник на поднос. Фея кивнула мне и осторожно поставила поднос на стол, не отводя взгляд от профессора. «Это временные меры, пока я, Блум». Авалона перебил громкий крик Стеллы, которая как ураган ворвалась в комнату, сметая на своем пути все преграды. За ней вбежали остальные винксы, влетела Лакет, которая что-то пищала и размахивала руками. «Что с ней?» – обеспокоенно спросила Лейла, прекрасно держась перед потлатой крысой, не показывая своего отвращения и реального отношения к Авалону. «Волшебный вирус, который она случайно подхватила, когда погрузилась в себя, я смогу от него избавиться, а сейчас вы должны приглядеть за Блум», – серьезно ответила Авалон, выпрямляясь и неспешным шагом идя на выход. «Придурок», — фыркнула Муза, когда он свалил от комнаты подальше. «Блум», — я дотронулся до ее плеча, а она открыла глаза. Нормальные глаза. Проморгавшись несколько раз, она посмотрела сначала на девочек, а потом на меня. «Ох, моя голова», — пробормотала Блум, а я помог ей аккуратно приподняться и принять сидячее положение. Блум держалась за голову, смотря вперед расфокусированным взглядом, когда я усадил ее на диван, а потом, недолго думая, сел рядом, прижимая ее к себе. «Зачем Авалону это делать? Он же только себя подставляет», — спросила Тикна, складывая руки на груди и обдумывая поступок Авалона. «Меня это тоже немного смутило, но говорить свои мысли я пока не буду, потому что он прислуживает этому мерзкому Даркару, а он нас ненавидит», — заявила Лейла, яростно сжимая кулаки и злобно на них смотря, словно представляя, как этими руками душит темную птичку. «Не думаю, что Даркаши ненавидит Винкс. Они, скорее всего, ему мух надоедливых напоминают». «Но Тикна права», — возразила Флора, разливая по кружкам чай. «Это действительно странный поступок со стороны Авалона. Он никогда раньше так открыто ничего не делал. Они хотят забрать кодекс из Алфеи», — наконец-то смог сказать я, переставая корчить грустную мордашку, когда слежка Даркара пропала. «Он находится в секретном архиве, а путь туда, кроме Фарагонды и Гризельды, знает только Блум. Тогда мы обязаны защитить Блум. Правда, девочки?» — вскочила Стелла, сжимая кулачки и смотря на активно кивающих Винкс. Я хмыкнул, полностью довольный их инициативностью. «Не получится», — подала слабый голос Блум, сильнее ко мне прижимаясь. «Я чувствую, как темная энергия пытается взять контроль надо мной. Не переживай, Рыжик, мы все здесь, чтобы не дать твоей злой версии вернуться в этот мир». Я отодвинул в сторону рыжую челку, целуя Блум в лоб и аккуратно укладывая ее на свои колени. «Меня злая версия Блум слегка пугает. Неприятная она какая-то». «Спасибо», — только и ответила она, закрывая глаза и самостоятельно уходя в сон, чтобы бороться с темной энергией там. В это же время Флора дала всем по чашке успокоящего зеленого чая, который я залпом выпил, чувствуя приятную горечь трав в горле. «И какой у нас план?» — спросила Тикна, отпив немного из чашки. «Как сказала Стелла, не дать захватить кодекс. Для этого мы разделимся на три группы», — ответил я, спокойно выпивая порцию Блум. «Первая группа останется с Блум, вторая будет следить за Авалоном, а третья отправится к архиву и будет ждать там в случае нападения непосредственно на сам архив. И как мы разделимся? Нам нужны три человека, которые без проблем и быстро могут связываться друг с другом». Я задумчиво осмотрел всех пятерых девушек, от нервов кусая большой палец. «Тикна, ты сможешь с помощью своих приборов увидеть и послать звуковые волны?» «Да, если кое-что настрою, Она призвала свой портативный компьютер, в котором начала что-то быстро печатать. «Хочешь сказать, что я, ты и Тикна будут в разных группах?» – догадалась Муза, понимая мою задумку с волнами. «Именно. Я через воздух, ты через свою магию, а Тикна через компьютер будем на связи, причем мгновенной», – объяснил я остальным, кто не понял. «Осталось разделить оставшихся девочек, но кто куда пойдет?» – спросила у меня Лейла. А я над этим вопросом задумался. «Нам нужны две девочки, которые умеют скрываться», задумчиво пробормотал я под нос. «Мой дух не сможет обеспечить вам невидимость, да и у меня маны после усыпления Блум не очень много. Я могу стать невидимой», подняла высоко руку Стелла, махая ей и привлекая внимание. Когда на нее все посмотрели, она сняла с пальца свое волшебное кольцо, подбрасывая его вверх и активируя тем самым свой скипетр, ловя его руками. Взмах, и фея действительно полностью исчезла. «Я тоже», теперь наши удивленные взгляды были обращены на Музу, которая, напрягшись, действительно стала невидимой, а потом вернулась в нормальное состояние. На наши шокированные взгляды она добавила: «Моя бабушка была феей воздуха и научила меня этому». Вот и собрались команды. Стелла и Муза идут к архиву и там сидят в невидимости. Лейла и Тикна идут следить за Авалоном, а я с Флорой останусь тут. С Блум, раздав всем команды, я махнул рукой, чтобы они шли на свои посты. План сырой и абсолютно непродуманный, но мне на это все равно. Девочки заняты, а я буду рядом с Блум. Я не хочу, чтобы именно она отдала кодекс Даркару. Пусть Авалон несет его, или Трикс прилетают. Муза и Стелла спросили, где архив, на что Блум пробурчала, что нужно идти в левое крыло, в сторону западной башни, где они упрутся в стену. Там еще на стене висит картина, на котором этот коридор зачем-то изображен. Феи в недоумении переглянулись, но все же быстро побежали на свои места. Тикна и Лейла также решили не отставать, и в комнате остались только я, Флора, Блум и Лакет. Ну и Кика, который мирно спал под столом, тихонько сопя. Флора села ко мне, положив руки на свои колени и смотря в пол, ничего мне не говоря. Я в расслабленной позе откинулся на спинку дивана со спящей на коленях Блум, которую гладил по волосам, иногда пропуская сквозь пальцы рыжие прядки мягких волос. Я зевнул, продолжая гладить Блум по волосам, а Флора неожиданно подскочила, пугая даже меня, и куда-то убежала. Я растерянно смотрел ей вслед, когда она вошла в свою с Блум общую комнату. Вернулась фея природы с горшком в руках. В обычном цветочном горшке росло небольшое растение с нежно-голубым цветком и крупными темно-зелеными листьями. Я приподнял бровь, когда Флора протянула мне этот горшок. «Это на день рождения. Я хотела лично тебе подарить», смущенно сказала Флора, а я взял из ее рук цветок, осматривая по сторонам. «Красивое растение, похожее на...» «Это фильтрующий цветок?» спросил я, переводя взгляд на Флору, которая снова села рядом со мной. «Это гибрид фильтрующего цветка и снежной незабудки Сейсис», ответила она, погладив цветок по листку. «Я его сама вывела для тебя». «Спасибо», я убрал полезное растение в инвентарь и быстро чмокнул Флору в щеку, отчего она покраснела и зажмурилась. «Цветок действительно полезный, так как он будет фильтровать воздух в моем доме и охлаждать его. Прохлада и чистота, вот что я люблю». Блум неожиданно для меня заворочилась и подвинулись поближе к Флоре, отчего рыжая макушка оказалась на левой ноге Флоры. Мы с ней переглянулись, умиляясь невинным лицом феи, а потом я положил голову на плечо феи природы, также ловя кайф от ее ауры. Меня, кстати, больше всего во всей ситуации с кодексом смущало кое-что другое. Дарси. Почему она мне наврала, говоря, что нападение будет на облачную башню, а не на Алфею? Планы неожиданно поменялись, или какой смысл врать мне, когда я желаю им помочь? Дарси далеко не дура, так зачем? Флора положила мне руку на колено, чуть сжимая, тем самым безмолвно поддерживая, а я задумчиво уставился вперед, думая про Дарси и кодекс. Казалось бы, что может пойти не так? Вроде бы мой план, по сути, хороший, хоть и сырой, и мы должны будем тем самым поймать трех зайцев одновременно. Только я забыл, что это мой план, и все как обычно идет по одному известному месту. Я услышал у себя в голове жуткий, скрипучий мужской смех, из-за которого замер, осматриваясь по сторонам. Этот смех молотом звучал в голове, сильно ударяя по слуху. Понятия не имею, почему он показался мне до ужаса знакомым, когда я впервые слышу его, но мне он не понравился. Я быстро врубил карту, судорожно ища на ней нужные точки, догадываясь, к кто смеется и что он сделал. Муза и Стелла стоят где-то в левом крыле, возле западной башни. А вот рядом с Авалоном никого не было, а зеленые точки с именем Лейла и Тикна были совершенно в другом месте и не двигались. Ну ядрен батон, я аккуратно приподнял Блум и встал с дивана, положив ее обратно, на мягкое бедро Флоры. Что случилось? Тихо и обеспокоенно спросила Флора, когда я собирался мчаться к феям. Сиди с Блум, я скоро приду, только и ответил я, хватая лакетты, сажая ее на плечо. Сорвавшись с места на помощь девочкам, я следил по карте за перемещениями Авалона, которого нашел вообще в лесу, и местоположением Тикны и Лилы. ТЦ, опять геройствую. Бежал я очень быстро и прибежал до бессознательных фей буквально за минуту. Наклонившись к ним, я посмотрел на их системные листы и сам просканировал. Заклинание глубокого сна и ничего более, даже проклятия никакого нет. Как я и думал, Даркару на фей глубоко наплевать, они для него не представляют угрозы, в отличие от меня. Лакет, дуй за Медфея и говори, что девочкам плохо. Пикси на моем плече кивнула и быстро полетела в сторону медицинского кабинета, а я криво улыбнулся, вставая на ноги. Если Феникс думает, что может меня победить таким дешевым трюком, он глубоко. Подожди, меня схватила за руку Лейла, когда я собирался бежать обратно к Блум и Флоре. Повернувшись, я в шоке уставился на вполне себе здоровую мулатку, только глаза у нее были другие, абсолютно белые, без зрачков и радужки. «Лейла, у меня не так много времени», — серьезно сказала она, сжимая мое запястье в руках. «Чтобы победить Даркара, тебе нужно избавиться от его второй, темной личности. Используй на нем очищение своим пламенем, и тогда он станет нормальным. Ты, блядь, кто? Твой союзник?» И Лейла бессознательно упала на пол, прямо на Тикну. Я смотрел на нее с дергающимся глазом. Хрен с ним, что в Лейлу вселился какой-то хуй, который мне сказал способ победы над Даркашей. Меня больше волнует темная энергия где-то сзади меня, которая была очень сильно похожа на тень Феникса, которую я чувствовал в подземельях у лорда. Походу, Блумка снова превратилась в темную версию, а у меня даже резерв не до конца восстановился. Что же, очередной мой гениальный план под названием «Защитить кодекс своим телом» приходит в действие. Раз Блум такая развратная, то нужно этим воспользоваться. Хоть бы не стропонный БДСМ. В абсолютной тишине скрипнула дверь, ведущая в гостиную фей, и в комнату заглянул настороженный Феликс, который внимательно смотрел по сторонам, никого внутри не замечая. Он чувствовал совсем рядом знакомую темную энергию Феникса, очень темную энергию, а ее источник, к большому сожалению, находился совсем недалеко, в комнате Блум и Флоры. Феликс молился всем известным богам, чтобы источником энергии оказалась не Блум. Но в этой ситуации фонить силой Феникса может быть лишь один человек, фея огня. Выдохнув, он вошел в комнату, закрывая дверь, и медленным шагом, словно шел на казнь, подошел к двери, ведущую в комнату девочек. Тихий стук по мутному стеклу двери ударил по слуху сильнее, чем ударил бы чей-то крик. После стука за дверью раздались чьи-то шаги и тихий писк феи природы. Не успел Феликс сам открыть дверь, как ее кто-то открыл, и его схватила за руку чуть выше плеча женская ладонь с длинными ногтями и затащила в комнату. «Привет, мой хороший», — промурлыкал знакомый, но в то же время незнакомый голос на ухо парня. Тот замер в объятиях Блум, серьезно смотря на бледную и дрожащую Флору, которая сидела на своей кровати, сжав колени и положив на них руки. «Что здесь происходит?» «Блум», — позвал он фею, пытаясь отодвинуть ее от себя, но острые коготки впились в шею, сильнее притягивая к себе. Даже не скривившись от боли и положив руки ей на плечи, он недалеко, но все же отодвинул фею, внимательно смотря в ее изменившиеся желтые глаза. Она опять стала темной Блум, и это очень плохо. «Как тебе?» «Я решила немного сменить имидж», — захихикала она, заметив изучающий взгляд и резко отходя от него. Качающейся походкой она обошла напряженного Феликса, который внимательно следил за действиями и изменениями в Блум. Ее волосы стали намного растрепанней, клыки совсем немного удлинились, а глаза слегка горели, словно фары, желтым цветом. «Отвратительно», — честно признался он, на что Блум растянула губы в ухмылке, чуть щуря глаза и закусывая губу. «Предыдущий цвет шел тебе больше, потому что они похожи на твои». Нельзя было сказать, что фея прижалась к нему неожиданно, слишком медленной она была для его восприятия, но он позволил ей снова обнять себя за шею, чувствуя ее горячее дыхание у уха. Ее нужно было отвлечь, иначе она наделает глупости или отдаст Даркару часть кодекса. Потому, не придумав ничего лучше, Феликс наклонился к принцессе Домино, резко целуя ее в приоткрытые губы и врываясь языком вовнутрь ее важного рта. Блум, хитро улыбнувшись, сжала его плечи и чуть укусила за язык, отстраняясь и с усмешкой облизывая капельку крови, оставшуюся на своей губе. «Мне казалось, ты в этом образе более развратная». В голове Феликса была лишь одна мысль – тянуть время. Потому паладин с силой прижал девушку к себе, целуя уже в шею и тут же легко кусая, проводя языком по нежной коже, на которой оставались небольшие красные следы. Дыхание феи буквально на секунду сбилось, и она наклонила голову в бок и чуть назад, предоставляя больше пространства для ласк. «А тебе не кажется, что мы кого-то забыли?» Он от этих слов замер, подняв взгляд и увидев Флору, которая отвернулась к окну, нервно сжимая свою розовую юбочку. Но, прекрасно услышав замечание Блум, она резко повернулась, встречаясь с Феликсом взглядом и краснея от этого. Воспользовавшись секундной заминкой, Блум выбралась из объятий паладина и с хитрой и хищной улыбкой пошла в сторону Флоры. Глаза феи природы от этого расширились, а дыхание от быстро приближающейся подруги сбилось, и она попыталась встать и просто отойти от Блум, но та схватила ее за плечи, усаживая обратно на кровать, и села прямо на колени слабо сопротивляющейся Флоре, которая замерла на месте, не веря во все происходящее. «Чего ты стесняешься?» И Феликс, и Флора потеряли дар речи, когда Блум нагло провела языком по немного пухлой щеке девушки и чуть прикусила ее ухо. От этих действий у Флоры внутри все похолодело, а желудок как будто сделал переворот. «Бэ, Блум, это неправильно», – пищала Флора, пытаясь скинуть с себя огненную фею, но та была намного сильнее хрупкой девушки, которая никогда не занималась спортом, потому продолжила покусывать одними губами ухо феи, которое было ее чувствительным местом, двигаясь все ниже и ниже, к плечу Флоры. «Почему же?» Блум перестала ласкать ее шею, вопросительно смотря на покрасневшую Флору, которая крепко зажмурилась и чуть дрожала. Увидев на ее ресницах несколько слезинок, Блум не отказала себе в удовольствии слезать соленые капли, причмокивая губами и довольно улыбаясь от произведенного эффекта. Блум, успокойся, увидев, что у Флоры уже началась истерика и та больше не сможет сдерживать фею огня, вмешался Феликс. Нужно уловить момент, оглушить ее, связать и спрятать где-то в кладовой, пока не успокоится. Но сделать это в таком состоянии будет сложно. Перестав мучить фею природы, Блум повернула голову назад, безразлично смотря на паладина. Тот короткими шажочками подходил к ней, внимательно следя за каждым действием. Он уже наскучил темный Блум, и ей хотелось бы чего-то новенького, например невинную феечку природы, которая так забавно дрожит от простых прикосновений и легких поцелуев. Неожиданно в голову Блум пришла прекрасная идея, как сломать сопротивление подруги. Это будет очень интересно. Почему так не уверена? Садись, Блум похлопала по кровати рукой слева от Флоры, а вторую руку оставила на ее плече, проходя пальчиками по открытому плечу феи, отчего она тихо пискнула, почувствовав на своей коже горячие подушечки пальцев. Дойдя до кровати, он сел, все еще не отводя от Блум взгляда. К большому облегчению Флоры и Феликса фея огня решила пересесть на колени парня, удобно на них устроившись. «А теперь покажи свою симпатичную мордашку». «Отлично». Блум полностью переключилась от поисков кодекса на свои грязные мысли. Нужно дальше их поддерживать, только бы она не вспомнила о своей цели. Потому Феликс без слов снял с себя иллюзию, а Блум, довольно улыбнувшись, прижалась к его щеке своей щекой, поворачивая их лица, чтобы они вдвоем смотрели на все еще красную Флору. «Он же тебе нравится», она потерлась об него, чуть ли не мурча, «а мы похожи, очень похожи». «Так чем я тебя не устраиваю, Блум, не говори так, мы же подруги», придя в себя, пробормотала Флора, нервно сжимая свое запястье. Слова Блум слушать было неприятно. Флора очень переживала по поводу их тайных с Феликсом отношений, а эта темная и развратная Блум так легко говорит о любви, что Флоре стало противно ее слушать. Но она тоже понимала, что Блум нельзя отпускать, но ее действия и намеки сильно пугали девушку. Флора так сильно даже Эвалона не боялась. «Великий Феникс, какая ты скучная», закатила глаза Блум, отпуская голову паладина, а Феликс сжал девушку в руках. Эти слова сильно резанули по слуху обоим. «Тогда, поцелуй его». «Что?» Дыхание Флоры сперло от просьбы Блум. Фея природы кинула быстрый взгляд на Феликса, который, коротко кивнув, одними губами прошептал: не бойся, ты не знаешь, что такое поцелуй», — цокнула Блум, а потом, повернувшись лицом к парню, глубоко его поцеловала, чуть прикусывая нижнюю губу. Тот охотно ответил, перехватывая инициативу и запуская ладонь в ее рыжие волосы, сильно их сжимая, отчего Блум шикнула, но, довольно улыбнувшись сквозь поцелуй, только сильнее прижалась к паладину. Флора была не живой, не мертвой, смотря на то, как жадно перед ней целуются. Брат и сестра, как они крепко, совсем не по-семейному, сжимают друг друга в объятиях. Как рука Феликса уверена, совсем-совсем не как у брата, двигается от спины до копчика Блум, чуть надавливая на него, заставляя ее прогнуться. А Блум в это время, точно не как сестра, елозит на нем, имитируя толчки. От этой картины Флора свела ножки вместе, но глаза не закрыла, а, сглатывая слюну, смотрела на них. Внутри живота образовался странный комок, который сжимался и горел огнем, отчего она закусила губу, чуть прищурившись, но взгляда не отвела. «Братик», — сквозь поцелуй капризно протянула Блум, — «нечестно оставлять Флору одну». Правда, их взгляды встретились. Флора слегка вздрогнула, наконец-то увидев лицо Феликса. Глаза горели, губы были влажные и слегка припухли от поцелуев, а взгляд впился в лицо Флоры, отчего та, поддавшись желанию, быстро сократила между ними расстояние и припала к его губам. И все, она просто замерла, зажмурив глаза и сжав кулачки. Она не знала, что делать дальше, потому что не умела целоваться и никогда не пыталась. Феликс даже замер от удивления, просто ощутив мягкие губы феи природы, которые пахли персиками и были немного липкими от гигиенической помады. А вот Блум, никого не стесняясь, громко рассмеялась, отчего Флора резко пришла в себя и, как ошпаренная, отодвинулась от них. «Не думала, что все так запущено», — проворчала Блум, переставая смеяться, и повернулась к Феликсу, который смотрел на Флору. «Что будем делать?» Учить Флора совсем не ожидала, что ее аккуратно, но настойчиво притянут к себе и поцелуют. Но его действия были совсем не похожи на поцелуй с Блум. Сейчас он действовал более мягко и невесомо касался ее сначала в уголках губ, а потом оставлял на самих губах простые прикосновения, от которых Флора невольно расслабилась, поддавшись вперед. Восприняв это как просьбу к более активным действиям, Феликс приоткрыл рот и аккуратно прикусил нижнюю губу Флоры, посасывая ее и оттягивая. От этих действий голова феи пошла кругом, а неизвестное ранее желание внутри нарастало с новой силой. Рука схватилась за его плечо, а вторая совершенно случайно, ища поддержки, вцепилась в плечо Блум, которая так удачно его подставила, с интересом наблюдая за всеми действиями. Флоре было безумно стыдно целоваться с Феликсом на глазах Блум, но в этих действиях было что-то возбуждающе приятное, что-то, что заставляло ерзать, сминая одеяло под собой, и тихо, почти беззвучно мычать от удовольствия, думая, что никто этого не услышит. «Ну как?» – спросила с нескрываемым интересом Блум, когда он оторвался от Флоры. Девушка в неверии провела пальцем по припухшей губе, не до конца осознавая произошедшее. Блум это молчание надоело, потому она неожиданно для всех наклонилась и сама поцеловала Флору. Фея природы так и замерла на месте, не веря, что язык ее подруги нагло ворвался вовнутрь, начиная поглаживать сначала небо Флоры, а потом и язык, пытаясь привести его в движение. Рука Флоры сжала оба плеча, пытаясь отодвинуться, но Блум сама это сделала, хитро смотря в глаза шокированной Флоры. «Я же говорила, что мы похожи», после сказанных слов, Блум перелезла сначала к Флоре на колени, а потом в сторону, толкая девушку назад, на мягкую кровать, и прижимая ее рукой, не давая встать. Флора в испуге посмотрела сначала на подругу, а потом на Феликса. «Не зайдет же Блум так далеко», наивно подумала она, но в горле все равно пересохло от страха. «Ну что, братик, продолжим учить ее». Флора прижала руки ко рту, пытаясь скрыть писк. Над ней нависли двое, такие похожие, но такие разные. Волосы Блум более рыжие, отдающие в огонь, а глаза живые и до превращения в темную версию были ярко-ярко-голубыми, в то время как у Феликса волосы насыщенно красные, а взгляд бледно-голубых глаз пронзает насквозь. «Ребят, не надо», Флора была готова поклясться, что чуть не упала в обморок, почувствовав мягкую и маленькую ладошку на своем левом бедре, которая настойчиво гладила ее, переходя на внутреннюю сторону бедра. Девушка сжала ножки, отчего рука замедлилась, но с места не сдвинулась. Блум надула губы, недовольно смотря на дрожащую подругу. Но не успела фея огня что-то сказать, как Феликс наклонился к Флоре, глубоко ее целуя, отчего девушка мгновенно расслабилась, а ладонь Блум с удовольствием продолжила изучать теплую смугловатую кожу, касаясь ее кончиками пальцев. Флора тонула в ощущениях. Сразу же несколько рук трогали ее по всему телу. Ноги, руки, бока, волосы, все было оглажено и потрогано. Хоть касания и были относительно невинны, внутри девушки все пылало и сгорало. С горящими щеками она оторвалась от парня, который спустился ниже, проходя поцелуями по всей ее шее, а буквально через секунду, стоило ей глубоко вдохнуть, ее губы попали в плен рыжей феи, чья рука прошлась от ее бедра, задевая бок, и опустилась на грудь, не сильно ее сжимая. Фея природы резко распахнула глаза, смотря, как Блум отдаляется от нее, а от ее красноватых от долгих поцелуев губ тянется ниточка слюны к самой Флоре. Это было так неправильно и так возбуждающе странно, что Флора сама притянула к себе Блум, глубоко и жадно целуя, не до конца осознавая, что она делает. Это уже было неважно, главное, ей очень и очень хорошо. В это же время Феликс опустил вниз зеленый воздушный топик Флоры и легким движением, чуть приподнимая девушку, расстегнул ее бюстгальтер. Легкими поцелуями он спустился от ее шеи на ключицу, а после еще ниже, целуя в небольшую, но упругую грудь, отчего сверху послышался писк. Но он сразу же был заглушен поцелуем от Блум, рука которой скользила по телу подруги, спускаясь совсем низко и почти доходя до края розовой юбочки Флоры. Но вдруг женская ладонь столкнулась с мужской, и Блум, и Феликс оторвались от своих занятий. Блум перестала доводить Флору до обморока одним только языком и губами, а Феликс оставлять на груди девушки легкие и дразнящие поцелуи. Флора приоткрыла один глаз, видя, как взгляды обоих встретились, как они одновременно поджали губы и также синхронно прищурились. «Ты мешаешь», — сказала Блум с легкой улыбкой на губах, а Феликс приподнял бровь, усмехаясь. «Принцесса, убери ладошку». Феликс попытался опустить руку ниже, но ладонь Блум не позволила это сделать, накрыв ладонь парня и прижимая ее к теплой коже Флоры. «Почему это ты должен быть первым?» «Потому что...» Феликс не успел договорить, как его резко прервала Флора. «Перестаньте, вы...» Теперь Флора не смогла закончить фразу, так как задохнулась от ощущений снизу. Блум, решив воспользоваться секундной заминкой Феликса, использовала вторую руку и указательным пальцем дотронулась до влажных трусиков Флоры, проводя пальчиками вверх-вниз. Обхитрила. «Признаю», и он притянул огненную фею к себе, глубоко целуя и покусывая нижнюю губу, пока Флора под ними глубоко и судорожно дышала, сжимая в руках простыни и тихо постанывала, пытаясь заглушить себя, крепко сжимая губы. Пальцы Блум двигались медленно, но невольно ускорялись, когда она тонула в своих ощущениях, желая сделать все быстрее. Ей нравилась эта медлительность и непринужденность, но пора перейти к основному. Поэтому Блум положила свободную руку на плечо Феликса, отодвигая его и тем самым прекращая ленивые, но нежные поцелуи. Между ними появилась рука Блум с влажными и блестящими пальцами, которые фея с улыбкой облизнула. «Думаю, она готова», интимным шепотом произнесла фея огня, а Феликс, не отвечая ей, взял ее ладонь и притянул к себе, погружая один палец в рот и облизывая его по всей длине. «Согласен», — кивнул он, когда вытащил палец пораженной, но довольной феи изо рта. «Флора, ты, как?» Они оба опустили взгляд вниз, видя Флору, которая, не выдержав, просто упала в обморок и сейчас, спокойно дыша, с легкой улыбкой бормотала что-то себе под нос. Феликс нахмурился и хотел привести девушку в чувство, но Блум его остановила, хватая за запястье. Он поднял на нее взгляд, безмолвно и вопросительно смотря. «Продолжим без нее», и больше ничего не говоря, Блум аккуратно встала с кровати соседки и с улыбкой повела его к себе, на свою кровать. Примечание к части. «Я похуй, мне панк на такой конец главы, но за свое длительное отсутствие прошу прощения. Я очень надеюсь, что такого больше не будет». Глава 55. Мальчик, который смог. Я резко открыл глаза, первым делом чувствуя тяжесть чужого тела на себе. Но проснулся я не из-за этого, а из-за чего-то противно пищащего где-то вдалеке. Тряхнув головой, я скосил взгляд вниз, видя, как на мне спокойно спит Блум, крепко сжимая мою тушку в объятиях. Мне даже на время смотреть не нужно, чтобы понять, что спал я всего минут 10. «И где этот комар?» — тихо буркнул я, не понимая, откуда исходит мерзкий писк. Снова помотав головой, Я прислушался и понял, что писк не в этой комнате и даже не в гостиной Винкс, а где-то в коридорах школы. Вот почему я ненавижу общагу, все прекрасно слышно, даже комаров. Но возмущался я недолго. Не прошло и года, как источник писка влетел в комнату, и я увидел малышку Пив, Пикси Лилы. Оказывается, это она издавала эти звуки, похожие на смеси звизжания маленького ребенка и писка жирного такого комара. «Жаль, что у меня мухобойки нет». «Тута-патута», — визгнула она и подлетела ко мне, начиная обеспокоенно кружиться над Блум, которая от этого хмурилась и заворочилась, отпуская меня. Видимо, этот гадкий звук не нравится не только мне. Я схватил Пикси за голову, закрывая ей рот большим пальцем и смотря в ее большущие голубые глаза, в которых уже начали появляться слезы. Только плача мне не хватало. Ее розовый чепчик почти сполз с головы из-за моей хватки, а я, заметив это и выдохнув, поправил его и отпустил мелочь, чтобы она точно не разревелась. «Чего ты пищишь?» Строго, но спокойно спросил я у нее, пытаясь заставить замолчать, но никакого эффекта мой голос на нее не произвел. «Тута, тута», она схватила меня за указательный палец и начала упорно тянуть в сторону, пытаясь тем самым куда-то отвести. Я закрыл глаза, сильно жмурясь и борясь с собственным гневом. Вроде бы Пив, Пикси хороших снов, так почему она разбудила меня и, нарушая мой прекрасный сон на спокойном сне, куда-то тащит? Мне когда-нибудь отдохнуть дадут? Вопрос риторический. Да иду я, иду. Я аккуратно переложил Блум на кровать, стараясь ее не разбудить, что у меня получилось, и, сев, потянулся, вытягивая руки вверх и начиная быстро одеваться. Пикси Лилы была очень нетерпелива и постоянно дергала меня за волосы, как бы говоря, торопиться. Я кинул взгляд на кровать Флоры, где все еще лежала спящая и улыбающаяся фея, а потом посмотрел назад, на Блум. Спит. Один я, как уеба, не сплю. Потута, потута, меня снова дернули, а я схватил Пикси и усадил на свою голову, говоря, чтобы она крепко держала меня за волосы. Активировав кулон, накладывая на себя иллюзию, я полностью встал с кровати, щелчком пальцев укутал Флору в одеяло и быстро побежал в сторону, куда мне указывала Пив. Минуя коридоры и лестницы и чуть ли не врезаясь в стены, я с Пив двигался, судя по всему, в сторону секретного архива Алфеи, не забывая смотреть в карту. Как я и думал, в архиве были почти все Винкс, и меня очень смущало их какое-то рваное и быстрое перемещение, потому я ускорился, уже фантазируя что-то страшное. «Гонщик нелегальный, профессиональный». «Ага, я услышал твой остроумный и несомненно важный комментарий, а теперь обратно в палату». «Ну и иди ты, я напряжение пытаюсь скинуть». «Я уже его скинул, друг мой заботливый. Про целомудрие феи мне говорить не нужно, можешь даже не пытаться». Я понял, что происходит, когда услышал недалеко громкий взрыв, а на карте в архиве появилась безымянная красная точка. Похоже, мой гениальный план по задержке Блум прошел успешно, а вот Винкс архив без меня защитить не смогли. Неудивительно, ведь только мне нужно защищать часть ключа от великой силы вселенной, с помощью которой можно спокойно уничтожить мир. Мне же это одному, блять, надо. Тихо-тихо, мой хороший, нервные клетки не восстанавливаются. Я такими темпами, сущность, реально к Даркару и Авалону уйду, они, хотя бы, не тупые. И на стороне света есть хорошие и умные люди. Просто ты их не встречал, я на это очень надеюсь. Добежав до места, я, быстро дыша, оглядывался по сторонам и пытался понять, как попасть в секретный архив. Должна же быть какая-то подлянка, чтобы враги не могли спокойно пройти, но здесь был абсолютно пустой коридор, только горшок с цветком на постаменте впереди стоит. А где сам вход? Я бы даже подумал, что перепутал восточную и западную башню школы, но на карте четко видно, что за стеной ведется бой. Я внимательно осмотрел коридор и вдруг заметил еще одну вещь в этом месте, картину, про которую Стелли и Музи говорила Блум, акцентируя на ней внимание. На этой картине и вправду зачем-то был изображен коридор, в котором я сейчас нахожусь. Только на картине еще была дверь, которой в реальной жизни не было. А вот и разгадка секрета архива. Невидимая дверь.